Глава 10. Через полчаса от десантного полка темных остались лишь 300 разбежавшихся по всему лесу солдат и несколько тысяч обугленных трупов. Остатки прочих десантных сил чужих, рассеявшихся по лесам Артаны, выискивали эскадры ратников ополчения, срочно укомплектованные из населения этой и ближайших земель. Штаб флота бросил на поиски и уничтожение пытающихся попрятаться бесов подразделения боевых животных, и 2 миллиона квадратных километров, истерзанного взрывами и пожарами леса, были объявлены зоной, запретной для орбитальных ударов. Впавшие в боевую ярость медведи и грифоны не успокоятся, пока не уничтожат последнего вражеского десантника. Они будут действовать ночами, ратники – светлое время суток, и противнику не удастся ни отдохнуть, ни укрыться, ни перевести дух. «Агнар!» Кристалл связи зажег в сознании образ Харальда на частоте штурмового отряда. «Сворачивайте операцию. Дальше доработают ратники. Отряду срочно вернуться в состав ударной группы. Поступила информация о нападении высокомерных темных на галактику Хара. Торбранд, поторопись. Тебя ждет высокомерный Тор». Две части ушло на передачу зоны ответственности прибывшему полку ратников, после чего командор Агнар вывел штурмовой отряд из боя. 256 могучих пятиметровых бойцов, подобно потоку белоснежно сияющих метеоров, пронзили заполненные дымом пожарищ небеса над Артаной. Пока отряд шел к десантным кораблям, Алина рассматривала проносящуюся внизу земную поверхность. За 2 часа, в течение которых противник хозяйничал в экваториальном поясе Артаны, темные успели причинить ей страшные разрушения. Поселения разрушены, леса выжжены и изломаны. По водным артериям расползается гниль бактериологического оружия. В воздухе ощущается присутствие боевых отравляющих веществ. Если бы не огромные размеры земли-гиганта, коей являлась Артана, воздействие темных уже распространилось бы на весь земной шар, превратив его в исполненное боли и скорби кладбище. Миллионы зверей и птиц, спасаясь от мучительной смерти, ушли на север, туда, где воздух был еще чист. Элина не ощущала и не видела внизу ничего, кроме бесконечных нагромождений обугленного бурелома, усыпанного развалинами покрытых копотью усадеб. Безмолвные руины поселений уже начали процесс саморазложения. Порывы токсичного ветра гоняли по пепелищам облака трухи, медленно рассыпающихся биоматериалов. То тут, то там остовы зданий обрушались, с тихим скорбным треском разбиваясь о еще дымящуюся обожженную землю. На высокой сверхзвуковой скорости не было слышно этого трескучего прощального речитатива, которым умирающие строения прощались со своими погибшими хозяевами. Но множество отпечатков человеческих жизней, прервавшихся раньше срока, тихим бесплотным шелестом касались сознания, словно медленно засыхающие листья бездумно спиленного в разгар летнего зноя дерева. Алина тщетно запрещала слезам катиться из глаз, пытаясь успокоить их, но они не слышали ее. Это всего лишь отпечатки. Следу от ноги, оставленному на прибрежном песке после прибоя, не нужно ни сострадания, ни обещания мщения. Он всего лишь след, быстро растворяющийся с каждой новой волной. Алина перенаправила потоки личного контура, отключая функцию слезных желез, и перевела взгляд в небеса, в которых проносились эскадры постоянно прибывающих на Артану ратников. «Все будет хорошо. Артану восстановят, водные массивы очистят, леса перезасеют, воздух вновь станет кристально чистым, пожелтевшие облака вернут белоснежный цвет. Оказавшиеся на грани вымирания виды флоры и фауны возьмут под неусыпное наблюдение, и вскоре их численность восстановится до оптимальной. Руины разрушенных жилищ истлеют до состояния минерального праха, который смешается с почвой, и на месте выжженных пепелищ ковер из цветов и трав станет еще гуще». На холмах и побережьях вновь вырастут роскошные усадьбы, в которых станут жить славные сияющие, мудрые и добрые созидатели, и на лужайках перед строениями снова зазвучит многоголосый детский смех. И сущности павших сегодня заново воплотятся в снежноволосых, среброглазых крохах, сияющих лучистой энергией под могучим солнцем. И счастье вернется в миры сияющей расы. До следующего появления смрадной нечисти из пространства низких энергий. Почему темные так жаждут нашей смерти? Понять их Алине не удавалось. Сияющие чтут рубеж и не претендуют на чужие территории даже внутри пространства высоких энергий. Откуда же столько злобы и ненависти? Она с тяжелым вздохом вспомнила любимую легенду о двух половинках. После всего этого так тяжело поверить в то, что в темных тоже заключена частица непознаваемого, пусть даже и малая. И тем не менее это так. Мысль Торбранда тихим дуновением овеяла ее сознание. Частицы непознаваемого в них тоже есть, и они даже вспоминают об этом и напоминают нам, иногда. Напоминают нам? Заполнившее сердце скорбь не позволяло Алине удивиться. Как же? Во время проведения карательных операций, Мысль возлюбленного окрасилась гневными частотами. Когда приходится расплачиваться за содеянное, в этот момент они сразу вспоминают обо всем, что угодно, лишь бы выжить. Особенно любят слезливую песню о том, что они не виноваты, что их заставили злобные правители, что они, жертвы обстоятельств, и ничего не смогли сделать. «Какие правители? Какие жертвы? Каких обстоятельств?» Алина не могла понять, в чем смысл его слов. «Любая раса получает таких правителей, каких заслуживает. Правители, не правители, какая разница? Это же один народ. Пусть выберут себе других, если эти не устраивают. Или пусть сражаются за свою свободу, если порабощены. Почему бы им не погибнуть за обретение своей свободы, вместо того, чтобы отбирать у нас нашу, по воле правителей, которые их не устраивают?» Это риторические вопросы, которые сияющие задают темным с того самого момента, когда миллиарды лет назад наша раса впервые соприкоснулась с представителями пространства низких энергий. Пришел ответ Торбранда. «В этом суть темных. Они живут рабами, умирают рабами. И самое печальное, вполне довольствуются тем, что являются рабами. Они каждый за себя, и это их устраивает. Лучше убивать сияющих по приказу правителей, чем драться против узурпаторов за свободу. Ведь в первом случае они не нарушают написанные правителями законы, да еще и получают плату за свою кровавую работу. А во втором случае прибыли может и не быть, зато преступникам назначат обязательно. Так что жизнь темных вполне устраивает темных. О своей принадлежности к частице непознаваемого они вспоминают только тогда, когда видят на орбите своих земель эскадры нашей касты. Не терзай зря свое сердце. Не то не возьму с собой на карательную операцию». «А она будет?» Оживилась Алина, ощущая, как в глубине души шевелится огромный ком, рвущийся наружу жажды мести. «После всего этого...» Мысль Торбранда принесла вибрации недоброй улыбки. «Сколько бы ни прошло времени, пока жив хотя бы один представитель воинской касты, заповедь о священной мести будет соблюдаться неукоснительно. Смерть за смерть. Это единственный язык, который понимают темные. Они с удовольствием идут на переговоры, договоры и прочие всевозможные обсуждения только с теми, кого не в силах поработить, если не силой, так обманом и подлостью. Месть сияющих священна, и она свершится». Впереди показались тускло светящиеся режимом ожидания сферы десантных кораблей, и штурмовой отряд пошел на снижение. Алина скользнула к замершему в кольце десантных крепышей сравнительно небольшому шару светоча и сходу влетела в разверзающийся в обшивке входной люк. Она перешла с полета на бег и спустя несколько мгновений достигла центрального отсека, на ходу зажигая свечение пилотского поста. Алина запрыгнула в сплетение энергий, слилась с корабельным контуром и начала предстартовую проверку. Бортовые кристаллы полностью стабилизировались и были в идеальном состоянии. Ее родичи, создавшие светоч, потрудились на славу. Корабль вышел не только сверхмощным и живучим, но и получил повышенную скорость стабилизации. Состояние... Торбранд вошел в отсек почти бегом, но на миг отвлекся от радиоэфира с Харальдом и легким движением губ послал ей поцелуй. «Все системы в норме», – с улыбкой ответила она, невольно испытывая всплеск сияния при виде своей половинки. «Можем вылетать в любой момент. Координаты». Курс на дальнюю орбиту светила. Он занял место в свечении кристалла боевого поста. Серебристая сфера корабля вспыхнула звездно-огненным сиянием, и могучий светоч рванулся ввысь. Алина мгновенно оценила обстановку в околоземном секторе пространства, выбрала форсажный коридор и активировала ускорение. Двигаться вне боевого режима было той еще задачей. Прилегающее к Артане космическое пространство было забито миллионами разбитых корабельных островов и лениво вращающихся на их орбитах куча обломков и отколовшихся искореженных надстроек. Чтобы сэкономить время, Алина не стала снижать скорость и каждое мгновение проводила по 2-3 маневра, успевая огибать препятствия и возвращаться на курс. И все же плотность залегания обломков казалась столь велика, что до дальней орбиты звезды они добирались почти две полных части вместо нескольких расчетных мигов. Там еще шел бой, и объединенные флоты воинской касты, срочно собранные со всех галактик до арийской группы, безжалостно уничтожали оставшийся флот темных. Алина зажгла в слитном сознании доклад о том, что ожидает дальнейших указаний, и вслушалась в единый энергопоток боя. Темные потеряли 90% своих сил, но все еще были многочисленны. Сразу возникло ощущение присутствия бессмертного, но на этот раз след его управляющего луча был ей незнаком. Вражеский флот сплотился возле какого-то устройства, на вид очень большого, сложного и непонятного. Энергопотоки идентифицировали его как продукт вышних технологий, но понять, в чем заключаются функции этой машины высокомерных темных, Алине не удавалось. Казалось, что гигантская машина вообще ничего не делает, только ведет огонь по кораблям сияющим, и совершенно не заботится о том, чтобы взаимодействовать со своими гибнущими союзниками в тактическом плане. Внезапно единый энергопоток пошел мощными волнами, сообщая о появлении неподалеку невероятно огромного количества энергии. И Алена ощутила, как ее нервная система пульсирует, испытывая мощнейший прилив сил. Усыпанная бесконечной россыпью ярких звезд космическая бесконечность над плоскостью эклиптики стала бездонно черной и едва заметно окрасилась фиолетовым свечением. «Добро пожаловать, многомудрый могучий родич», – произнес Торбанд. «Слышишь ли ты нас?» «И даже вижу». В слитном сознании раздался веселый тяжелый бас. «Если хорошо присмотреться. Я рад вам, неразделимые. Я ощущаю в ваших сердцах жажду битвы и отсутствие страха, как в сердцах миллионов сияющих, преградивших путь полчищам врага. Это наполняет меня гордостью за потомков. Клинок моего гнева, я чувствую, как тебя тревожит судьба мира Хара». Алина мысленно поздоровалась с высокомерным предком Торбранда и замерла, прислушиваясь к их беседе. В такие моменты время замедляется до состояния неподвижности, действует лишь сущность, и сколько бы ни длился разговор, момент его окончания совпадает с моментом его начала. С тех пор, как Алина стала половинкой Торбранда, она видела высокомерного Тора неоднократно, но всякий раз недоступная мощь высшего существа поражала воображение. Потенциал его сущности не поддавался измерению в доступных четырехмерному слою цифрах, ровно как и количество измерений того слоя Вселенной, откуда высокомерный предок пришел на помощь своим потомкам. Муравей на орбите Аркона, самой большой звезды в четырехмерном слое Вселенной, казался планетой-гигантом в сравнении с человеком, находящимся возле высокомерного Тора. А ведь это в действительности не все высшее существо, а лишь та его малая часть, что смогла уместиться здесь согласно неведомым в нашем примитивном слое всеобщим законам мироздания. И при этом высокомерный Тор всегда был добр к своим крохотным пылинкам-потомкам и неизменно весел. И абсолютно по-человечески радовался за них. Она вспомнила, как он благословил их супружеский союз, нарекая неразделимыми, и невольно улыбнулась теплым мыслям. «Битвы ли, войны, сражения?» В ее сознании зазвучал веселый бас. «А уж он в голове все одно». Алина смутилась, отчитывая себя за неподобающие обстановки мысли, и это развеселило высокомерного Тора еще больше. Но неизмеримо многомерный предок на эту тему больше ничего не сказал, лишь тепло коснулся ее сознания веселым сиянием и вернулся к разговору с Торбрандом. «Эмиссары Черного предприняли наступление на Даарию в качестве отвлекающего маневра», ответил он на беззвучный вопрос ее возлюбленного. «В галактику Хара они явились без своих марионеток, справедливо полагая, что те будут только мешать. Враги успели сжечь две солнечные системы, прежде чем мы узнали об их коварстве и вступили в схватку. С ними сейчас бьется Один со своей дружиной, и помощь ему не нужна. Позже мы посмотрим, уместно ли воскресить погибшие системы и в какой степени. Сейчас же надо закончить начатое и вышвырнуть темных обратно за рубеж. Вы выяснили, откуда они прибывают в Даарию?» Сразу несколько тысяч личных энергопотоков ответили ему импульсами, и Алина поняла, что высокомерный Тор ведет беседу одновременно со многими военачальниками. А она о свадьбе вспомнила. Вот это конфуз. Так недолго прослыть негодный к уделу Валькирии. «Не переживай». Слитное сознание зажгло веселую и ласковую мысль Торбранда. «Никто о тебе так не подумает. Все знают, кто ты, и гордятся тобой. Особенно я. Хотя ты, конечно, мелковата». Она вновь улыбнулась и закрыла глаза, нежась в потоке возлюбленного. Боевое слияние для нее тоже слияние, и стоит воспользоваться моментом, пока он есть. Тем временем незримый военный совет, восстановившемся течение времени, продолжался. «Установить место прорыва пока не удалось», докладывал Конунг, командующий флотом, уничтожающим нападавших на Артану агрессоров. «Объект в этой системе пустышка, он не является ноль-переходом. Его предназначение – отвлекать наше внимание и стирать следы гипертрасс, по которым войска темных прибыли сюда. Противник вторгается в 30 солнечных систем Даарии», – продолжил другой военачальник. «И везде развернул подобное устройство. Это продукт технологии высокомерных темных. Мы не можем его уничтожить или отключить». «Если проникнуть внутрь и взорвать центральный реактор, то объект разрушится полностью», – ответил могучий бас высокомерного предка. «Ищите входы. Преодолейте их защиту по силам наиболее могучим из бойцов. Что же до того, где темные сокрыли истинный ноль-переход, сейчас они отведут нас в это место». В следующее мгновение Алина ощутила, как замедленное течение времени убыстряет свой ход, возвращаясь к обычному ритму, и стремительным маневром обогнула развороченную взрывом половину здоровенного многопалубного линкора темных. Сколько несчастных земель они выпотрошили в поисках сырья для строительства столь бесчисленных флотов? Мелькнула мысль. Ведь таких кораблей сначала асы сожжены миллиарды, а полчища темных все прибывают, и края этому не видно. Она виртуозно прошла через море обломков, вклиниваясь в кипящую битву. И в этот миг высокомерный Тор нанес свой удар. Космическое пространство вспыхнуло ослепительной молнией, перечеркнувшей четверть Солнечной системы, и объект высокомерных темных исчез в беззвучном взрыве пылающих брызг, рассыпающихся в быстро истаявшую пыль. Вместе с объектом ударом смело почти весь флот противника, включая флагман Бессмертного, и кристалл наблюдения сообщил о снятии блокировки с гиперпространства. Алина поняла, что уцелевший темный вскоре получит от своего оборудования такой же сигнал, и замысел высокомерного Тора стал ясен. Бесконечно могучий предок не ошибся. Едва темные решили, что мощный удар высокомерного светлого снес выставленные сияющими барьерами, и гиперпрыжок вновь стал доступен, жажда выжить в их трусливых и подлых сердцах взяла верх над всем остальным. Опасаясь, что сияющие вновь заблокируют гиперпространство, остатки вражеского флота срочно совершили прыжок прямо из боя, бросив на произвол судьбы несколько кораблей, гиперпривод которых был поврежден в ходе сражения. Чернокожие капитаны брошенных крейсеров начали передавать в открытый эфир что-то на тему капитуляции, и где-то в этот момент были уничтожены. Алина смотрела на яркие вспышки взрывов, пожирающие корабли темных, и вспоминала залитую напалмом усадьбу. Жаль, что она не успела подлететь поближе. Уж очень хотелось влепить в эту мерзость заряд из чего угодно, хоть из личного боевого кристалла. «Есть расчет гибертрассы темных», – раздался в эфире голос Конунга. «Начинаем формирование области ноль перехода. Светочем ближнего боя собраться в отдельную эскадру. Гармоничный Торбранд, принимай командование эскадрой. Пойдете в первой волне. Ваша задача – поиск и уничтожение ноль перехода темных». Кристалл связи начал транслировать доклады, и Алина увидела, как вокруг светоча сияющий создают атакующие построения несколько десятков других таких же, стремительными звездно-огненными прочерками, прибывая из разных подразделений. Вскоре к флотам воинской касты начали присоединяться небольшие эскадры ратников ополчения, немедленно распределяющиеся по разным секторам Солнечной системы, и общий энергопоток донес до Алины всплеск вибраций могучих энергий. В 400 тысячах километрах прямо по курсу дрожащей чернотой вспыхнула изнанка пространства, и сводная эскадра светочей устремилась к образовавшемуся зеркалу ноль перехода. В воинской касте еще не появилось асов, создавать ноль перехода было некому, но судя по огромным размерам продолжающего стремительно увеличиваться зеркала, гражданские касты выделили объединенному флоту для этой битвы великое множество своих асов. Это их только что доставили сюда флотилии ратников. Суммарная мощь асов была столь велика, что едва заметно подрагивающие угольной чернотой зеркала ноль переходов имели грандиозные размеры и вспыхивали всюду. Объединенный флот воинской касты пройдет через них в считанные части, несмотря на свою грандиозную численность, и нанесет удар по противнику сразу с нескольких сторон. Там, в целевой системе, как и в трех десятках других, подвергшихся агрессии, идет бой, но эту систему необходимо полностью очистить от сил противника в первую очередь, ведь именно через нее вражеские войска проникают в эпицентр пространства высоких энергий. Общий энергопоток принес команду начать атаку, а эскадра светочей ближнего боя начала ускорение. Рой сияющих звездных огнем лучистых сфер пронзил зеркало ноль перехода и оказался в самом центре бушующих яростью потоков боевых энергий. Темные вели огонь по пространству в области перехода, стремясь уничтожить сияющих в момент появления. Сверхплотный огонь мгновенно загрузил щиты наполовину, но полностью продавить защиту светоча есть задача далеко не простая, пусть даже если в свечении боевого поста завис не боевой ас, а гармоничный боец. Светочи серебряными брызгами ринулись во все стороны, выходя из-под кинжального огня, и Алина растворилась в сложнейшем сплетении векторов перемещений, траектории атак и многоходовой последовательности маневров. Интенсивность сражения мгновенно взлетела до максимума, и Торбранд отдал приказ светочам перейти в режим битва насмерть. Могучие боевые корабли вспыхнули чернильно-черным свечением, и искривители материи и пространства начали сеять смерть в боевых порядках вражеских флотов. Следом за светочами из ноль переходов хлынули основные силы объединенного флота, и темные оказались зажаты между прибывающими подразделениями и войсками сияющих. Отстаивающими солнечную систему. Спустя десяток частей противника удалось сковать боем полностью, лишив тыла и флангов, и темные потеряли возможность использования численного преимущества. Время для Алины привычно спрессовалось в сверхскоростной бесконечный поток действий. И ставшая с кораблем единым целым Валькирия беспрестанно бросалась в атаку, уклонялась от сотен ударов, выходила из-под ведущегося по площадям огня и вновь атаковала, повинуясь вспыхивающим слитным сознании мыслям целеуказания. «Вижу точку выхода темных», — Вышел в эфир Торбранд, и пылающий бездонной чернотой светоч пронзил облако из многопалубных утюгообразных кораблей, оставляя за собой след из взрывающихся вражеских линкоров, пробитых насквозь. «Начинаю блокаду!» Светоч предпринял ускорение, оказываясь вплотную к подрагивающей изнанке пространства, и искривители нанесли удар по выходящим из зеркала ноль перехода кораблям противника. Темная материя в районе выхода потеряла стабильность и начала коллапсировать, разлагая на атомы вражескую эскадру прежде, чем входящие в нее крейсеры темных успевали понять, что происходит. «Вижу еще одну», – зазвучал доклад ближайшего к сияющему светоча. «Начинаю атаку». «Вижу третью», – присоединился к эфиру кто-то из гармоничных. «Похоже, темные создали скопление выходов в виде россыпи неправильной формы. Не могу определить источник энергии». Вскоре сводной эскадре удалось обнаружить и блокировать все точки выхода, но оборудование их создающее засечь по-прежнему не получалось. Торбранд разделил эскадру на пары, и светочи блокировали выходы, сменяя друг друга под массированными ударами темных. Свежие силы сияющих продолжали прибывать, и спустя 100 частей численный перевес противника упал до 20-кратного. С таким раскладом сил победа являлась вопросом нескольких суток, но темные упрямо пытались разблокировать находящиеся под ударами светочей области ноль переходов и вернуть себе доступ к подкреплению. То, что поддерживает ноль перехода противника, создано высокомерными темными. На частоте объединенной эскадры светочей шел скупой радиообмен. Нам не обнаружить это устройство своими силами. Требуется помощь высокомерных или контактеров касты жизнь рекущих. Они смогут засечь объект через единое информационное поле Вселенной. Общее состояние бортовых кристаллов сводной касты приближалось к порогу дестабилизации, и Алина почувствовала, как Торбранд принял решение запросить у штаба флота поддержку гражданских асов. Командующий сражением Конанг ответил, что помощь уже идет, и контактеры жизни рекущих прибудут в систему со следующей волной подкрепления. Почти сразу в системе вспыхнули новые зеркала ноль переходов, испускающие десятки тысяч сияющих боевых кораблей. Как вдруг общий энергопоток боя испытал мощный всплеск, и в системе появилась эскадра высокомерных темных. «Темные леги», – выдохнула Алина. «Наши разворошили какую-то помойку на орбите звезды». Эскадра, защищающая орбиту звезды, пошла на таран флагмана темных легов, но силы были слишком неравны. Пылающие черным сиянием сферы пали в смертельной атаке, но уничтожить флагман высокомерных темных не смогли. Могущественный враг быстро устранил полученные повреждения, и его эскадра мгновенным перемещением отрезала вновь прибывающие подразделения сияющих от основной битвы. Темные леги мощным импульсом погасили все ноль перехода, за исключением темных, и нанесли удар по приближающимся флотам сияющих. Две передовые ударные группы погибли мгновенно, остальные перешли в режим битвы насмерть и ринулись в свою последнюю атаку. Алина почувствовала, как от тоски замирает сердце. Темные леги 16-мерны, уничтожение их эскадры из 30 крестообразных звездолетов обойдется сияющим во многие сотни тысяч жизней. В следующий миг энергопоток Солнечной системы вновь скакнул, возрастая на порядок, и эскадра колыхающихся жидким металлом крестообразных кораблей оказалась в кольце ослепительно белых сгустков энергии. Прибывшие на выручку собственным потомкам Светлые Леги блокировали своих темных антиподов, и между высокомерными вспыхнула жестокая схватка. Общий уровень воодушевления в войсках сияющих зашкалил, и сражение закипело с утроенной яростью. Светочи нанесли очередной сложенный удар по областям выхода из ноль переходов темных, раздирая на атомы беспрестанно прибывающие к противнику подкрепления. И Алина жестокой мрачной радостью вслушивалась в потоки энергии, возвещающие об уничтожении десятка кораблей темных легов. «Защиту на максимум!» Вдруг выкрикнул Торбранд в общем эфире, и энергоконтур Алины пронзила болью. Защиты не хватало на противодействие сокрушительной атаке, и второй удар едва не лишил ее сознания. Окружающая реальность помутнела от боли, но тут же вернула себе частоту под действием исходящего от Торбранда энергопотока. Материя космического пространства содрогнулась, и Алина ощутила, как сияющие сгустки светлых легов испытывают мощное разрушительное воздействие. Сильнейший удар расшвырял их по Солнечной системе, и получившие тяжелый урон, сосредоточение лучистой энергии затрепетали, изо всех сил сопротивляясь смертельно опасной атаке. Алина увидела трех исполинских техногенных монстров, возвышающихся среди кипящего сражением космоса, и в это же мгновение корабли эмиссаров Черного единым ударом атаковали всех сияющих. Кристалл слежения полыхнул сигналом о приближающемся фронте враждебной энергии и смертельной опасности, защититься от которого невозможно, и время застыло, словно превращаясь в камень. Что-то невообразимо огромное, могучее, смертельно опасное и при этом очень доброе захлестнуло все вокруг, и плотность энергии, образующей Солнечную систему, лавинообразно выросла в сотни раз. Алина ощутила, как обращается вспять смертельный удар, что должен был разорвать на молекулы и ее, и Торбранда, и всех сияющих вместе с обитаемой Землей, и в слитном сознании зазвучал бас высокомерного Тора. «Неразделимые. Мне предстоит схватка с эмиссарами нашего врага. Она займет несколько дней, ибо они сильны. И лишь после того я смогу уничтожить их машину, поставляющую противнику войска из пространства низких энергий. За это время сюда проникнут миллионы темных, и их уничтожение будет стоить сияющим великого множества жизней. Но ты, доблестный клинок моего гнева, можешь уничтожить машину сейчас, если не устрашишься риска погибнуть. Твоих сил недостаточно для победы, но если твоя половинка поможет тебе, вы справитесь». Замерший поток времени сорвался с места, возвращаясь к прежнему течению, и Алина увидела, как раскинувшаяся над плоскостью эклиптики фиолетово-черная бездна затягивает в себя колоссы кораблей эмиссаров черного, вместе с исторгнувшей ими смертельной энергией. Высокомерные вступили в битву меж собой, светлые леги вновь схватились с темными, и в гуще вражеских полчищ, исторгающих потоки частиц, лучей, торпед и боеголовок, появилась лишившаяся поля преломления громада коллектора ноль перехода противника. «В атаку, солнышко мое!» Слитное сознание зажгло спокойную и уверенную мысль Торбранда. «Каждый миг сейчас – это тысячи жизней сияющих. Родичам не будет стыдно за нас. Во славу расы!» «Во славу!» Лучистым эхом откликнулась Алина, бросая изрыгающий смерть светоч к коллектору темных, возле которого противник спешно наращивал плотность сил. Сгусток андроцитово черной энергии с боем прорывался через миллионы километров охваченного сражением пространства. И горсть сияющих звездным огнем шаров мчалась за ним, стараясь не отстать и не приблизиться, чтобы не попасть в зону действия непрерывно бьющих искривителей. Алина почувствовала знакомые энергии и немного снизила скорость, иначе десантным кораблям не угнаться за светочем. «Агнар, ты куда собрался?» Торбранд вложил в искривители мощный импульс, разнося на атомы рвущиеся навстречу океан торпед вместе с выпустившей их эскадрой противника. «Мы тебя прикроем». Командор штурмового отряда находился в свечении боевого поста оператора верхней орудийной полусферы и вел огонь по кораблям темных, которым повезло не попасть под удар искривителей. «Внутрь коллектора придется проникать пешком. Помощь тебе не помешает. Кто знает, что ждет тебя там. Алина, сестренка, не мчись так. Лучше попетляй на курсе. Нам не развить твои скорости». Темные поняли, что пылающий черным огнем светоч идет на прорыв к коллектору, и бросили на защиту все, что только имелось в непосредственной близости. Объединенная эскадра светочей оставила свои цели и устремилась на помощь. В считанные мгновения космос вокруг громады коллектора исчез в бурунах кипящего пламени и тысячах фотонных вспышек. «Внимание всем!» Кто-то из сражающихся на светочах гармоничных вышел в общий эфир. «Не наносить удар по коллектору темных. Его автоматика немедленно бьет в ответ. Удержать удар очень тяжело. Повторяю, не атаковать коллектор. Прикрывайтесь им от темных. Эта дрянь ведет ответный огонь по всем подряд». Отыскать вход внутрь коллектора оказалось непросто. За несколько мгновений разобраться в беспорядочных нагромождениях гигантских непонятных конструкций высокомерной машинерии темных было совершенно невозможно. Но в энергетическом контуре чужеродного механизма четко прослеживался провал, подобно отверстию от иглы, некогда пронзившей яичную скорлупу. Алина направила светоч к обнаруженному проходу и сразу поняла, что не ошиблась. Относительно небольшой диаметр прохода закрывал и собой эскадры здоровенных дредноутов противника, в тылу которых ощущались отметки мобильных генераторов защитного поля. Торбранд сходу вступил в бой, и в узком пространстве закипела опасная игра со смертью. Бить искривителями нельзя, это спровоцирует немедленную атаку защитных систем коллектора, поэтому светоч наносил таранные удары и работал излучателями антиматерии. Дредноуды темных не стесняли себя в применении средств поражения, и входной коридор мгновенно захлестнуло смерчем из всевозможных зарядов, ракет и боеголовок. Половину ударов пришлось принять на щиты, другая прошла мимо и частично задела коллектор. Тот отразил заряды обратно и ударил в ответ, из-за чего смертоносный шквал тут же прошел в другую сторону. Часть дредноудов разбила в стальной хлам, остальные удалось сжечь, но полностью избежать атаки коллектора в тесном пространстве не удалось, и светоч вышел из боя с предельно перегруженными щитами. «Еще один такой удар», – подумала Алина, пытаясь подбодрить сама себя и не думать о том, что их ждет внутри ненавистной машины высокомерных врагов. «И дальше пойдем пешком». «Дальше и так, и этак пешком». Вспыхнула ответная мысль, и слитное сознание окрасилось ласковой теплотой. «Впереди посадочная площадка, дальше дороги нет. Не бойся, солнышко, прорвемся. Я найду этот дурацкий реактор, взорву его и вернусь. Вот увидишь». «Правда?» Алина невольно ощутила, как внутри вспыхивает лучик надежды. «Ты сможешь?» «Мы сможем», – поправил ее Торбранд. «Держи щит, не отвлекайся на раскраску волос, и все будет хорошо». «Я никогда не отвлекаюсь в бою», – воскликнула Алина. Ты же знаешь. Да? А кто час назад на Артане менял свои цвета каждые 5 частей? Ты же сам не велел. Возмутилась она и почувствовала, как слитное сознание вспыхивает частотами веселья. Ты снова надо мной смеешься. Это нечестно. Я ужасно переживаю, а ты? А ты? А я люблю тебя. Продолжал веселиться Торбранд. Жаль, что ты мелковата. В тебя вся моя любовь не вмещается. Что? Алина невольно расхохоталась, останавливая светоч возле чего-то, очень отдаленно напоминающего привычную стенку космических крепостей чужих. Как-то двусмысленно звучит. Раньше ты не жаловался. И вообще, это моя любовь в тебя не вмещается, потому что она больше. Вот. Как ты думаешь, коллектор на нас обидится, если мы прожжем дырку в его входном люке? Сейчас узнаем. Воинственно заявила она, выпрыгивая из свечения пилотского поста и разрывая идеальное слияние для установления боевого. «Что ты делаешь?» «Как что? Разве не чувствуешь?» Тоже удивилась Алина. «Выставляю тебе щит. Вдруг светоч не выдержит, а у нас защита на пределе. А ждать стабилизации некогда. Стреляй!» Излучатели светоча выбросили заряд антиматерии, прожигая 10-метрового диаметра дыру в люковых створах площадью метров эдак 100 на 100. Но ответного удара не последовало. То ли система защиты коллектора распространялась только на внешнюю поверхность, то ли внутри имелась отдельная система безопасности. Как бы то ни было, на дыру во внешнем люке не последовало никакой реакции. Алина отключила щит, сложила энергокрылья и посмотрела на результаты удара, зажигая перед собой свечение внешнего обзора. «Не жалко же им металла?» Торбранд разглядывал прожженное в стальной плите отверстие. Толщина люковых створ превышала 7 метров, и теряющийся в полумраке пролом подрагивал быстро застывающими потеками расплавленной стали. «Может, мы неправильно определили, где здесь дверь, и сломали стену?» – предположила Алина. «Может и так, теперь уже не важно». Он выпрыгнул из слияния боевого поста и устремился к выходному шлюзу. «Идем. Нужно найти для тебя подходящее место внутри, но я чувствую присутствие боевых механизмов. Они движутся нам навстречу. Надо спешить». Они покинули светоч и полетели к пробитой стене, за стальной толщей которой быстро накапливались испускающие угрожающие вибрации боевые механизмы темных. Но проникнуть внутрь удалось не сразу. Роботы противника открыли огонь прямо через оплавленную дыру в стене, и энергии их ударов оказались настолько мощными, что личной энергозащиты едва хватало удержать один выстрел. Пришлось укрыться вне диаметра пораженного отверстия и ждать восстановления личной защиты. Алина приникла к бесконечной стене, скрывшись с линии вражеского огня, и поискала взглядом космос в узких просветах среди возвышающихся вокруг многокилометровых сплетений чужеродных конструкций. Там, в космической выси, всюду кипело сражение, и мириады темных и сияющих светлячков сходились друг с другом в карусели смертельного танца. Оставшийся у пролома Торбранд несколько мгновений вел перестрелку, стремительными рывками меняя позицию после каждого выстрела, но плотность вражеских ударов была слишком велика, и вскоре его личная защита тоже оказалась перегружена. Так через них не пройти. Он резко сместился с линии огня и затаился вне зоны видимости роботов. «Они очень сильные. Сильнее, чем я. Их построили специально для функционирования в нашем четырехмерном слое. Это чувствуется. Но для ведения огня они получают энергию из пятимерного слоя. Я буду уничтожать их слишком долго. Нужно сразу атаковать в антиоболочке. Это единственный способ. Тут все решит скорость сближения. Выставляй щит и поднимай пропускную способность канала на максимум. Я начну штурм, как только подключусь к емкости». Алина отлепилась от стены и поднялась над стальной поверхностью причальной платформы, чтобы обеспечить полный размах крыльев. За спиной зависшей посреди космоса Валькирии ярко вспыхнули сомны переплетающихся энергий, и Алина встроилась в поток возлюбленного. Связь между бойцом и емкостью хранящей его Валькирии установилась, и сияющая ярко-белым броня Торбранда вспыхнула угольно-черным свечением. Могучий воин окутался оболочкой из антивещества и неуловимым глазу движением сорвался в атаку, врезаясь в гущу врагов. Пролом утонул в серии ослепительных вспышек, сопровождающих беззвучные взрывы. И в емкость рванулся целый ураган жесткой энергии. «Чисто». Кристалл связи донес до Алины голос Торбранда. «Их было не так уж много. Ты как?» «Терпимо». Алина облизнула мгновенно запекшиеся коркой губы и стабилизировала личный контур, сбивая температуру тела, резко подпрыгнувшую до 40 градусов. «Скорость потока высокая». Она почувствовала, как отпускает жар. «Но объем удержать можно. Емкость заполнена на 40%. «Заберу, как только найду, куда сбросить», – пообещал он. «Дальше будет тяжелее. Я чувствую главный реактор. До него по прямой 17 километров. Удержишь щит на таком расстоянии?» «На тренировках удерживала, но там в меня не стреляли». Алина ощутила приближающийся поток знакомой энергии и оглянулась. «Вижу Агнара. Он все-таки прорвался следом за нами». Сияющие сферы десантных кораблей пошли на снижение вокруг Светоча, быстро образовывая позиции круговой обороны. И кристалл связи донес голос командора. «Я же говорил, что нам не угнаться за Светочем», – укоризненно заявил Агнар. «Куда вы рванули без нас? Торбранд, ты в курсе, что в системе двое бессмертных?» «Один бессмертный», – откликнулся Торбранд. «Первый остался без аватара во время схватки на орбите звезды, за пару мгновений до появления темных легов. А второй еще здесь, прячется за экранирующим излучением этого дурацкого коллектора. Не могу отследить, где именно он сидит». «Значит, он может быть где угодно», – определил Агнар. «Даже внутри». «Внутри его нет». Торбранд стремительным ускорением врезался в группу боевых механизмов, выскакивающих из распахнувшегося в стене коридора, и в емкость снова ударил поток энергии. «Здесь как раз все понятно, что и где. Защитное экранирующее поле действует только по внешнему периметру коллектора. Высокомерные темные заранее знали, что этот коллектор не будет существовать вечно, и не стали укомплектовывать его сверх минимально необходимого». «Понятно», – ответил Агнар, появляясь из люка командирского корабля вместе с кругом бойцов. «Но вход лучше перекрыть, хуже не будет. Сколько бойцов ты возьмешь с собой?» «Один пойду», – ответил Торбранд, таранным ударом разнося на атомы крайнего из появившихся роботов. «Здесь нет живых темных, только механизмы. Они вооружены чем-то пятимерным. Кроме меня никому не пройти. Да и я без щита до реактора не дойду. Ступай спокойно, мы прикроем Алину». Агнар обернулся к кругам воинов, быстро покидающих зависшие вокруг причальной платформы десантные корабли. «Штурмовому отряду подготовить оборону возле Адельхейт. Задача. Охрана Валькирии, удерживающий щит. Сектруда, на тебе защита огневой точки, удерживающий пролом. Справишься одна?» «Справлюсь». Очаровательная воительница зависла в паре десятков метров от Алины и помахала ей рукой. «Все равно больше никого с собой взять не успели. Все остались на Артане». «После сражения вернемся и заберем», – пообещал Агнар. «Торбранд, можешь начинать». «Понял, действую», – сообщил Торбранд и добавил. «Мелочь пузатая, веди себя хорошо, иначе получишь, когда вернусь». «Что? Это я пузатая?» Возмущению Алины не было предела. «Ах ты! Ах так! Не слушайте его, это неправда, у меня все правильно, иначе как бы я была Валькирией?» На чистоте штурмового отряда раздался дружный смех, быстро сменяющийся рабочей тишиной, и мимо Алины замелькали мощные пятиметровые фигуры в сияющей броне. Круги бойцов быстро исчезали в проломе, и спустя несколько мгновений Агнар велел ей заходить внутрь и занимать удобную позицию. Внутри коллектор оказался столь же огромным и еще более непонятным, чем снаружи. Хитросплетения неведомых механизмов уходили вдали и ввысь, на многие километры. Потолок терялся в полумраке где-то высоко вверху. И сразу становилось понятно, что вопрос экономии места перед строителями коллектора не стоял. Что ж, этим высокомерные темные явно отличаются от своих четырехмерных потомков. Алина выбрала достаточное по свободному объему пространство среди нагромождений каких-то конструкций, набрала необходимую для полного раскрытия энергокрыльев высоту и кивнула Агнару. Тот показал в ответ большой палец, мол, хорошая позиция, и щит держать можно и оборонять удобно, потому как место не открыто на все 16 сторон света, после чего отдал команду. Сияющие белоснежной броней воины начали занимать вокруг нее позиции, и вскоре пролом в стене был надежно блокирован. Наполовину заполненная емкость в один миг отдала весь потенциал, и Алину бросила в дрожь от резкой потери столь большого количества энергии. Она привычно стабилизировала личный контур и попыталась почувствовать Торбранда. Могучий воин был где-то глубоко впереди, и мощными ударами антивещества прожигал себе прямой путь к реактору. Гигантские конструкции сминало взрывами, многометровые переборки прожигало насквозь, но реактор был все еще очень далеко. Торбранд опорожнил ее емкость и перешел на удары собственной энергией, но почти сразу его с трех сторон атаковали боевые механизмы коллектора. Емкость вновь начала стремительно заполняться. Окутанный облаком антивещества воин мчался сквозь чрево коллектора, то поглощая, то отдавая энергию с огромной скоростью. И Алине с большим трудом удавалось сопротивляться разнонаправленным смерчам энергий, стремящихся разорвать на части мозговую ткань. «Я удержу тебя, любимый!» Беззвучно шептала она сама для себя, стискивая зубы от боли, вгрызающейся в синапсы с каждой переменой направления потоков. «Никто не заберет тебя у меня!» С каждым пройденным километром коллектор сопротивлялся все сильнее, бросая навстречу Торбанду все подряд, что только могло хоть как-то причинить вред. И объемы проходящих через Алину энергий быстро возросли до максимальных. Почти мгновенно принимать едва ли не стопроцентный потенциал и сразу же отдавать его, тот же поглощая вновь, становилось все больней. Гулко бьющая кровь выламывала виски, голова пылала, словно залитая кипящим металлом, спинной мозг вибрировал от перенапряжения. Спустя миг невыносимый жар, обжигающий мозг, сменялся жестоким холодом, угрызающимся в синапсы. В глазах мутнело, и приходилось через боль делать глубокий вдох, сопротивляясь судорогам, грозящим свести легкие. Грязная вспышка взрыва беззвучно брызнула в разные стороны прямо перед Алиной. Но в крайний миг кто-то из воинов резким ускорением оказался между ней и густым потоком поражающих элементов. Защита бойца удержала атаку, но в следующее мгновение в него ударил поток разогнанных элементарных частиц, и воина отбросило в сторону избытком входящей энергии. Пространство вокруг мгновенно вспыхнуло множеством разрывов, но Алину уже закрыли дистанционной защитой. Всюду мелькали закованные в экзоскелеты солдаты темных, и мгновение назад бывшее безлюдным гигантское пространство вокруг пролома в стене коллектора оказалось кишащим подразделениями противника. «Серые прибывают изнутри», – докладывал кто-то из ведущих бой воинов. «Агнар, они появляются по правому флангу. Я чувствую бессмертного и несколько тысяч темных в той стороне. Держать защиту на валькириях», – раздался голос Агнара. «Внимание десантным кораблям. Блюстители, найдите, откуда берутся серые. Четвертый круг. Оставляйте вход и срочно на усиление девятого. Третий круг. За мной». С каждым мгновением бой шел все ожесточеннее, и Алина чувствовала, как серые концентрируют огонь на ней. Плывущее от жесточайшего жара сознание было сосредоточено только на одном – держать щит. И уже не могло сосчитать количество чужих, но единый энергопоток боя мутнел тысячами грязных отпечатков их сущностей. «Агнар, мы нашли линкор Бессмертного». Кажется, это доклад пилотов десантных кораблей, отстраненно подумала Алина, пытаясь смягчить пересохшее горло слюной, давно ставшей соленой на вкус. «Он в километре от вас, закрыт излучениями коллектора. Мы приступили к уничтожению, но здесь кроме экипажа никого нет. Серые высадились внутри объекта, мы слышали их радиообмен. Бессмертный требует от них уничтожить Валькирию с самыми большими крыльями и лично возглавляет атаку. У него 3000 стволов и раза в полтора больше дронов. Разнесите его линкор к бесовой бабушке». Спокойный голос Агнара звенел лютой ярстью. «Чтобы не смог уйти. Мы найдем его. 11-й круг. Начинайте фланговый...» «Агнар! Ядерный удар!» – оборвал его голос блюстителя. «Нас нет рядом!» «В защиту!» Ослепительная вспышка миниатюрного солнца прямо перед собой заставила Алину бросить все силы на удержание от разрушения звенящего от запредельного напряжения личного энергоконтура. Все вокруг утонуло в пламени, и броня Валькирии вспыхнула сиянием, интенсивность которого находилась на грани самораспада вещества. Укрывающие Алину защитные поля лопнули, поглотив большую часть смертоносной энергии. Остальное стальным тараном ударило в Валькирию. Время словно перешло со стремительного полета на усталое ползание, замедляя все вокруг. И в голове ярким лучом вспыхнула мысль. Если она сейчас не поглотит удар, Торбенд погибнет, так и не добравшись до реактора. И смерть ее возлюбленного будет напрасной, как и ее собственная. Алина гигантским усилием воли сдавила раздирающий ее изнутри шквал избыточной энергии, и личный контур стабилизировался, запирая в себе потенциал, объем которого превосходил предельную емкость. Лопающиеся ткани головного мозга отозвались болью, смешной в сравнении с рвущимися в куски нервами, и сознание неожиданно прояснилось. Она удержала больше, чем в ее силах. И он жив. Она обещала, что никто не заберет его у нее, и она исполнит обещание. Среди лениво бурлящего, словно в замедленном изображении огненного океана, заполнившего окружающее пространство, возник образ матери. Нежанна смотрела на нее с немым вопросом, тщетно пытаясь скрыть тревогу за судьбу дочери. «Благодарю тебя, мама, за то, что ты поверила в меня», – произнесла Алина, и образ матери исчез, растворяясь в кипящем пламени. «Я не предам свою любовь. Я не подведу свою расу». «Обходной маневр по левому флангу», – словно через вату донеслись до пылающего нестерпимым жаром сознания слова боевого радиообмена. «Контратакуем сверху!» «Агнар, вижу отпечаток Бессмертного. Он ведет отряд роботов на позицию Адельхейт. Первый фланг, защиту на максимум. Наша очередь играть с огнем». Вдали ударила багрово-оранжевая вспышка направленного взрыва, посылающая в ряды темных поток вещества, разогретого до температуры в 16 миллионов градусов. И в сплетении гигантских конструкций прожгло здоровенный тоннель, стены которого были усеяны запекшимися останками серых солдат, залитых металлом расплавившихся экзоскелетов. Бой вспыхнул с удистеренной яростью, и Алину вновь сдавило тисками ледяного холода. Где-то там, очень далеко, Торбранд наносит такие удары каждое мгновение, пробивая путь к реактору через полчища боевых механизмов. Он уже чувствует близость реактора, она ощущает это по многократно возросшей скорости его действий. Но жестокие удары, сыплющиеся на него отовсюду, переполнили ее до отказа. Что-то тихо щелкнуло, продолжаясь теплой струйкой, стекающей по щеке на шею. И Алина поняла, что ей не хватает емкости. Всего чуть-чуть, какой-то малости, но частично разрушившаяся ткань головного мозга уже не в состоянии справиться с обработкой запредельных объемов, превышающих ее возможности. Сейчас Торбранд заберет у нее весь потенциал и вложит его в финальный удар. И погибнет в образовавшемся взрыве. Ибо ей столько не поглотить. Что-то маленькое, ласковое и свежее, подобно лесному ручейку, но неожиданно очень родное, встроилось в ее поток, и Алина ощутила увеличение собственной емкости. Крошечный кусочек нового объема принял на себя излишек, спасая головной мозг от разрушения, и она почувствовала сектруду внутри своего потока. «Не бойся, сестричка, удержим!» Очаровательная дайрийская воительница зависла рядом, сливаясь с ней разумами воедино. «Любимыми не разбрасываются». «Как ты...» Рвущая на части мозг дикая резь стала тише. «Смогла слиться со мной в единый контур. Разница в потенциалах огромна». Алина отчаянным усилием воли подавила терзающее сознание боль и вслушалась в перевозбужденные метания собственных энергопотоков. «Твои частоты, они как мои. Точь в точь». С ее губ алой пылью сорвались брызги крохотных капелек крови. «Ты маленький кусочек меня. Это невозможно». «Невозможно», — согласилась Сектруда. А Светодар так и сказал. «Держись, сестричка. Сейчас он нанесет главный удар. Все зависит от тебя. Я заберу, сколько смогу, но мне не сравнится с тобой». Главный реактор был рядом. Торбранд ярко ощущал монотонное течение исполинских потоков мертвой техногенной энергии. Невероятно огромный океан чужой силы был колоссом на глиняных ногах. Разрушь ядро реактора, и гигантский коллектор разлетится на куски, сожранный цепной реакцией собственных предсмертных конвульсий. Эмиссары черного, как и все темные, не желали нести трат, которых можно было избежать, и неразрушимый снаружи коллектор был лишен запаса прочности изнутри. Здесь даже специализированной охраны не имелось, все механизмы, бросающиеся на него сотнями, были обслугой, минимально оснащенной оружием. Коллектор был машиной однократного использования, и выстроили его, экономя на всем подряд. Внутри сплетения гигантских непонятных конструкций каждый миг что-нибудь ломалось, и толпы примитивного механического персонала постоянно что-то плавили, равняли и ремонтировали. И сейчас остатки этого персонала вкупе с 10-метровой стальной стеной отделяли Торбранда от ядра главного реактора. Он прошел 17 километров напролом, пробив почти прямой путь к цели сквозь сотни тонн металла и 1500 роботов, вооруженных лучше любого гармоничного. Ему заходили в тыл, стремясь догнать по прожженному им же тоннелю, пытались перехватить фланговыми ударами и наращивали количество и толщину переборок у него на пути. Но всякий раз он выходил победителем из смертельных схваток, сходясь с врагами в таранных ударах внутри облака антивещества. Избыток выделяющейся энергии был огромен, выдержать такое невозможно, но его возлюбленная вновь и вновь поглощала смертельные излишки, спасая его от немедленной аннигиляции. Она переполнялась практически мгновенно. Торбранд ощущал терзающую ее боль, но канал сброса продолжал держаться, и он крушил врага, швыряя в него разрушительные потоки его же собственной энергии. Бесконечное чередование мгновенного заполнения до отказа с последующим моментальным полным опустошением разрушало клетки его мозга, но щит держался, и Торбранд шел вперед. Вся эта вышняя темная электронно-механическая требуха так и не смогла его сдержать. Боевые кристаллы разрушались от перенапряжения, кристаллы антиоболочки опасно вибрировали, находясь на грани распада, но его маленькая голубоглазая валькирия удержала емкость, и он достиг цели. Остался крайний рывок и последний удар. Для его нанесения требуется один единственный импульс, которому необходима вся энергия его личного потока и все, что только можно вложить в емкость возлюбленной. Иначе реактор не взорвать. Но емкость была переполнена сверх меры, и этого не хватало. Еще одна, совсем малая порция энергии, и его возлюбленная погибнет, ее мозг не выдержит запредельного натиска и будет выжжен безжалостным энергетическим шквалом. Не хватает совсем немного, и Торбранд лихорадочно размышлял, где взять недостающую талику. Пришлось укрыться среди хаоса непонятных конструкций, гигантскими сплетениями возвышающихся всюду, и срочно искать решение. Уцелевшие роботы противника рыскали всюду, быстро сужая тиски вокруг его позиции. И приходилось постоянно смещаться, уклоняясь от выстрелов. Коллектор видел его каждое мгновение и не оставлял попыток избавиться от столь неожиданно опасного врага. Но вступать в последний бой нельзя. Даже один пропущенный удар сейчас будет смертью для его половинки. Она в полубессознательном состоянии, ее кровь смертельно перегрета, мозг получил десяток травм, Температура давно не опускалась ниже 43, но голубоглазая кроха держится назло серым, черным, бессмертным, эмиссаром и всей прочей низкоэнергонной погони. Если он сможет быстро найти, откуда взять недостающее количество энергии, то ее еще можно будет спасти. Сам он этого уже не видит, но мудрые целители найдут способ. Гражданские касты вообще могут все что угодно, поэтому они не должны умирать в сражениях. Для этого существует воинская каста. И мы умеем умирать очень продуктивно. Сейчас он это докажет, и его крылатой крохе не будет за него стыдно. Но нужна энергия. Совсем немного, но срочно. Время истекает. Если она погибнет прежде, чем он сможет нанести последний удар, то все это будет зря. Роботы-коллекторы опрокинули на него сразу с десяток каких-то здоровенных построек и ринулись в атаку. Торбранд предпринял ускорение, на высокой скорости пролетая между рушащихся стальных громад, и перешел на бег, уклоняясь от нескольких очередей. Череда беззвучных разрывов искорежила усеянную неизвестными механизмами крупную настройку, выбивая пол из-под ног. И воин сияющих перевел бег в падение скольжением, избегая столкновения с летящими в лицо обломками. Но по ту сторону, смятого взрывами скопления механизмов, его уже ждал другой отряд роботов. И уйти от удара в упор удалось в крайний миг, лишь благодаря предельной скорости действий. Оба подразделения противника бросились за ним, ведя беспорядочный огонь и игнорируя повреждения, наносимые окружающим постройкам в результате промахов. И смертельная погоня продолжилась. Торбранд действовал с огромной скоростью. Энергоконтур гармоничного многократно усиливал скорость прохождения сигналов от мозга к мышцам и обратно, и от шквала вражеского огня удавалось уходить. Но решения главной задачи все еще не было. Если пробить стену и заманить за собой противника внутрь реактора, спровоцировав на массированный огонь и укрыться за реакторным ядром, то роботы ударят по ядру. Тогда его сил в совокупности с быстро разрушающейся от переполнения емкости Валькирии хватит для уничтожения ядра. Но если коллектор просчитает его действия и остановит роботов на подлете к реактору, то план рухнет, ибо истраченные на пробитие стены запасы энергии будет восстановить неоткуда. А еще одно переполнение убьет его израненную половинку. Время истекает, и выбор не остается. Придется рисковать. Он резким ускорением взлетел высоко вверх и мгновенным маневром завил петлю, возвращаясь назад, в тыл преследующим его боевым механизмом. Сейчас они развернутся, и в этот момент необходимо прожечь с собой защитную стену реактора. Дальше все решится. Неожиданно единый энергопоток боя изогнулся волной, сминаясь под яростным натиском энергии ядерной реакции. И Торбранд перешел на максимальную скорость полета, стремясь укрыться за противоположной стороной гигантского реактора. Где-то там, у ведущего внутрь коллектора пролома, бессмертный ударил по его половинке термоядерным зарядом. И Торбранд ощутил, как без звука и почти без боли лопаются крохотные клеточки в перегруженных участках ее головного мозга. На крайний миг он замер, не прерывая полета, и вдруг понял, что она жива. Его родичи закрыли ее, чем успели. Остальное она поглотила сама, совершив несвершимое. Валькирия удержала потенциал, превосходящий ее емкость. Сознание вспыхнуло жгучей яростью. Бессмертный не смог убить Валькирию быстро, а теперь пытается уничтожить ее медленно. Маневрирующий под потоком вражеских зарядов Торбранд мощным импульсом рванул к себе грязный отпечаток чужой энергии и направил сознание по знакомому следу. Это тот самый бессмертный, который устроил вторжение. Теперь, когда он вылез из-под экранирующей защиты коллектора, Торбранд отчетливо ощущал его мерзостный след. И правитель серых вновь уйдет безнаказанным, ведь потеря аватара для него не фатальна, а следить логово подлого врага некому. Помутневшее сознание возлюбленной прояснилось, и Торбранд почувствовал избыток потенциала. Теперь сил для удара достаточно. Пылающий черным облаком антивещества могучий пятиметровый силуэт развернулся в полете на 180 градусов, теряя интерес к мчащейся следом сотни боевых механизмов, и по кратчайшему расстоянию рванулся к исполинской стене реактора. Десятиметровая стальная толща содрогнулась от мощного выброса энергии, сопровождающего аннигиляцию материи, и ослепительная фотонная вспышка на краткий миг поглотила окружающее пространство. Десяток ближайших боевых роботов не выдержал перегрузки и потерял управление, беспорядочно врезаясь в лес исполинских конструкций. Остальные ринулись спасать реактор, но было уже поздно. Сияющий бездонный лучистой чернотой воин пронзил собой исполинское ядро реактора и вбил в кристаллы антивещества суммарный поток энергии, свой собственный и накопленный умирающей Валькирией. За десятитысячную долю мига до того, как исполинский шквал антивещества всепожирающей лавиной ринулся от него во все стороны, Торбранд понял, что подключенная к нему емкость увеличила свой объем на крохотную величину. Осознать, как такое стало возможно, было некогда, но этой капли хватит, чтобы сохранить жизнь его голубоглазой крохи. Нужно лишь успеть оборвать соединительный канал после того, как он нанесет удар, но до того, как все вокруг сожрет безумная ярость аннигиляции. Тогда она не получит смертельного удара и выживет. Она обязательно выживет. Агнар позаботится об этом. Сектруда удержит жизнь в ее теле на несколько мгновений, и этого хватит командору, чтобы поместить гибнущую валькирию в хрустальный пенал стазис-капсулы. А целители не подведут. Кристаллы антивещества сотрясли окружающее пространство, и гигантская лавина антиматерии погрузила все в ослепительный хаос смерти. Опережая гибель на бесконечно краткое мгновение, Торбранд разорвал энергоканал щита, и на месте ядра реактора всепожирающим светом вспыхнуло раскаленное до призрачно-голубого свечения фотонное море. Смертельный таран смел ничтожно малую пылинку человеческой фигурки, расплющивая бесконечно крохотный энергопоток Торбранда в разможженное пятнышко и... из безграничной ярости унесся по энергоканалу щита в емкость валькирии. Сознание Торбранда дернулось, словно пронзенное раскаленным прутом. Он же разорвал канал. Откуда возникла вторая связь? Но энергоканал уже лопнул от бесконечно запредельной перегрузки, и мозг могучего гармоничного воина вспыхнул нестерпимой, всепоглощающей болью. Нервная система словно взорвалась на тысячи рваных ошметков, и сознание отключилось, погружая бойца в лишенное ощущение небытия. Но оказавшись там, в безликом ничто, Торбранд продолжал тянуться мыслью к исчезнувшему в кипении смертельных энергий каналу щита. Эта мысль рвалась наружу столь отчаянно, что подсознание не удержало разум во власти рефлексов самосохранения, и Торбранд очнулся спустя полсотни частей. Он находился посреди космоса, в режиме саморегуляции, в центре абсолютно чистого пространства. Вокруг него, вдали, виднелось сплошное облако обломков коллектора. И еще дальше космос был заполнен кипящим сражением, насколько хватало глаз. Торбранд попробовал пошевелиться, но мозг отозвался жестокой болью, и на нервные импульсы отреагировала лишь половина тела. Из оборудования уцелела лишь личная энергозащита. Кристаллы жизнеобеспечения разрушились вместе со всем остальным. Оставшийся между телом и энергощитом воздух быстро таял, расходуясь на дыхание. И Торбранд перевел изломанный организм на потребление кислорода, запасенного в мышечных тканях. Измочаленный энергоконтур потерял 90% энергопотока, но сохранил стабильность, даруя шанс устранить саморегуляции хотя бы какие-то повреждения организма. Это может подождать. Необходимо найти свою половинку. Он прервал саморегуляцию и направил высвободившиеся крохи энергии на стабилизацию гравитационного контура. Ему не впервой выходить из боя в таком состоянии. Бывало и хуже. Кристалла полета больше нет, но мощь гармоничного позволяет летать в лишенном трении и силы тяжести в вакууме и без оборудования. Этого хватит, чтобы постепенно разогнаться до хоть какой-нибудь внятной скорости. Пылающий неуклонно усиливающийся болью мозг едва справился с вялым разгоном, и Торбранд поплыл куда-то туда, где рассчитывал найти место сражения штурмового отряда с десантом правителя Серых. Разогнанное усиление ошпарило поврежденные синапсы острой болью, и сознание вновь потускнело, пытаясь вернуть абсолютный приоритет инстинкта выживания. Но Торбранд снова подавил саморегуляцию и упрямо продолжил полет, теряя ощущение реальности. Оно вернулось через несколько частей вместе с эманациями, приближающихся откуда-то позади родовых энергий. Оказалось, что поврежденный мозг не смог определить точное направление, и он летит в неправильную сторону. Но родичи почувствовали его, и к нему движется десантный корабль. Вскоре сияющая звездным огнем сфера остановилась рядом, и Торбранда затянула внутрь гравитационным полем. Его подхватили на руки и попытались уложить в стазис-капсулу, но он поднял ладонь, прерывая действия родичей. «Не сейчас». Торбранд ухватился за плечо ближайшего бойца и встал на ноги, кривясь от пронзившей тело режущей боли. «Мне нужно увидеть Адельхейд. Остальное подождет». Ему никто не перечил. Двое родичей остались рядом, не позволяя ему упасть. Остальные молча отошли в стороны, занимая места вдоль стен выходного отсека согласно боевому расписанию. Десантный корабль неощутимо набрал скорость и вскоре замер на окраине бесконечного хаоса обломков коллектора. Бронированная внешняя стена сформировала выходной люк, и Торбранду помогли покинуть корабль. Причальная платформа сохранилась лишь наполовину, расколотая бесконечной яростью энергий, и среди океана окружающих ее разможженных конструкций коллектора висели сияющие сферы десантных кораблей штурмового отряда. Бойцы Агнара обыскивали море обломков в поисках погибших и раненых. К замершим кораблям тянулась цепочка хрустальных пеналов стазис-капсул с неподвижными телами внутри. Один из родичей взял Торбранда на гравитационную сцепку и повел к тускло сияющей сфере командирского корабля. За входным люком его встретил Агнар и также молча повел в десантный отсек. Торбранда подхватили под руки и подвели к лежащей в свечении десантного места Алине. Казалось, что маленькая валькирия спит, утомленная тяжелым боем, и потому не имеет сил собрать растрепавшийся беспорядочным водопадом поток потускневших бело-золотых волос. Сейчас она откроет голубые глаза, и они вспыхнут лучистым свечением при виде своей половинки. Адельхейд смешно смутится от того, что предстала перед возлюбленным в растрепанном виде, и примется срочно выравнивать стабилизирующее поле, собирая засиявшие волосы в густой поток на груди. Торбранд коснулся рукой ее щеки и осторожно убрал с лица окровавленную прядь волос. Под ними обнажилась залитая прикипевшей к коже кровью щека и шея, и засохшие толстой коркой темно-алые потеки непривычно контрастировали с потерявшими цвет бледно-синими губами. В его половинке больше не было жизни. Безгранично огромный поток всепожирающей энергии выжег ей мозг мгновенно. Она даже не успела почувствовать боль. «Я не смогла ее спасти». Откуда-то неподалеку зазвучал едва слышный голос Сектруды. «Прости». Он с трудом обернулся. Сектруда находилась в свечении соседнего десантного места. Сплетение энергии образовало ритуальный трон, как подобает уходящему к предкам воителю, обменявшему свою жизнь на славную победу. И очаровательная высшая валькирия восседала на нем, глядя мимо Торбранда невидящим взглядом. Ее тело уже не имело энергоконтура. Сектруда находилась в режиме внешнего управления, и ее время иссякало, отсчитывая последние мгновения. Торбранд неподвижный, словно гранитное изваяние, молча смотрел на тела погибших валькирий. И кристалл регуляции в руках ближайшего воина тревожно завибрировал. «Его головной мозг разрушается», – негромко произнес пятиметровый боец, переведя взгляд на Агнара. «Спинной мозг поврежден на 80% и продолжает отмирать. Если не заключить Торбранда в стазис капсулы сейчас, он погибнет». «Не умирай, любимый», – тихо прошептала Сектруда. «Мы так старались». Ее взгляд застыл, становясь стеклянным, едва теплившееся в нем свечение угасло. «Пойдем, брат». Агнар взял Торбранда за плечо и повел к стоящим возле распахнутой стазис капсулы воинам. «На сегодня хватит смертей. Отряду пора в битву. Она продлится еще не одни сутки, и на счету каждый корабль». Торбранд не ответил. Он молча сделал пару шагов вместе с командором и остановился, натыкаясь взглядом на валяющийся в углу десантного отсека аватар бессмертного, рассеченный надвое ударом тахионного клинка. Мгновение Торбранд смотрел в искусственные, маслянисто-черные глаза правителя Серх, после чего лишенным эмоций голосом произнес: «Я приду за тобой, темный. Жди». Продолжение следует. Конец второй книги. 2018 год. Текст читал Кирк. Touch the sound of silence.